Глава 41. Июнь 2023. Эля. Утром еще не успеваю встать с кровати, как надо мной уже нависает подруга. «Он за тобой пошел, да?» «А?» — протираю глаза. «Ты вообще о чем?» «Ян, говорю, вчера за тобой же пошел?» «Ну да». «Блин!» Подруга хватается за голову. «Ну его реально не должно было тут быть! Ну вообще никак!» «Если ты думаешь, что я все подстроила...» «Даш, я не думаю, что ты все подстроила». Пытаюсь хотя бы немного утихомирить девушку. «И что делать будем?» «Ничего». Сажусь на кровати и сбрасываю с себя одеяло. «Завтракать и наслаждаться выездом». «Теперь ты меня еще больше пугаешь своим спокойствием». Смотрит на меня с подозрением. «Точно вчера все было ок?» «Да точно, точно!» «И пусть мое спокойствие напускное, пусть после вчерашней встречи с Яном я полночи не могла уснуть, прокручивая в голове все детали нашего разговора, и пусть чувства, что по мне прошлись бульдозером, никуда не делось до сих пор, подруга об этом знать не должна. Даша хочет еще что-то сказать, поэтому быстро перевожу тему». «И вообще, что у вас с Лёшей?» Начинаю с козырей. «Что?» Рот подруги остается в полуоткрытом состоянии, она явно не ожидала этого вопроса. «А то, что мои лучшие друзья начали встречаться, а мне ничего не сказали». «Ох, понимаешь, все так неясно!» А глаза-то начинают бегать. «Точнее, вот только-только стало ясно, поэтому и не сказала». «Ну, ты счастлива?» «Это самое главное для меня». «Кажется, очень». «Тогда благословляю». После завтрака ребята, выпустившиеся 2 годами ранее, собирают нас всех на пляже, там, где еще несколько часов назад, сидя на бревнах у костра, мы смотрели на звезды. Теперь же в этом месте правит солнце. Сейчас всего без 10:11, а жарит уже так, что стоять без головных уборов нереально. Многие парни отдали свои кепки девчонкам, а вместо них повязали вокруг головы снятые из себя футболки. Так же сделал и Ян. Он отдал свою кепку той самой однокласснице-блондинке, которую я видела на вписке у него дома, и которая частенько крутилась возле него на переменах. Теперь каждая девушка может посчитать число кубиков на его прессе. 6. Их ровно 6. Не смогла удержаться. А вообще странно. Вчера я не видела здесь эту девушку. Или уже она просто прознала про то, что здесь Ян, и приехала утром. Хотя какая мне разница? Парень в зеленой футболке с надписью «Алоха», лицо которого мне смутно знакомо. Кажется, его зовут Артём, и кажется, я была в 9-м, когда он заканчивал школу. Выходит вперед и сообщает, что сегодня в течение дня для нас запланированы некоторые испытания. Теперь нам надо поделиться на пары. Обязательно мальчик-девочка, чтобы у всех пар были примерно равные силы. Каждый год на этом побережье мы выбираем короля и королеву выезда. Этот год не будет исключением. После каждого испытания несколько пар будут вылетать. В конце останутся всего 2 девушки и 2 парня. То есть для того, чтобы дойти до финала, важна командная работа в ваших парах. В финале же все будет зависеть только от вас самих. Девочка сразится с девочкой, а парень с парнем. Озвучивает он условия. Даша встает в пару с Лешей. Я думаю подойти к Киру, но замечаю, что рядом с ним уже стоит девчонка из параллели. Любопытство, сжирающее изнутри, берет вверх. И я оборачиваюсь в сторону Яна. Как я и думала, его парой стала та блондинка. Невольно сжимаю зубы. Мне плевать. «Ну что, позлим его?» Оборачиваюсь на голос. «Вадим». Он стоит с футболкой в руках и протягивает мне свою кепку. «Неожиданно». «С чего ты взял, что мне это нужно?» «Может, это нужно не тебе?» Парень улыбается своей фирменной улыбкой. «Давай! Это будет весело!» «Он же твой друг, и он взбесится, если увидит нас рядом». Ян никогда не был в восторге, видя меня с кем-то из его друзей. «Поэтому и предлагаю! А еще я хочу добавить в эту игру красок и немного повеселиться». «Ну, раз немного...» «Почему-то прямо сейчас во мне кипит неутолимая жажда к безрассудному. Вчерашние слова Яна меня знатно взбесили. Так, может, и не стоит противиться?» В знак согласия принимаю протянутую кепку и надеваю на голову. И мы с Вадимом подходим к линии, прочерченной на песке, где уже стоят остальные пары. Первым ловлю на нас удивленный взгляд Даши, выражающий немой вопрос: «Какого лешего ты творишь?» А дальше моя кожа начинает пылать, и я чувствую, словно на ней образуются микроожоги. Ян тоже нас заметил. Как давно я не испытывала этих ощущений. Всего 16 пар. Ведущий просит нас всех отвернуться на несколько минут, а из колонок, притащенных на берег, раздается тяжелая техно. «Поворачиваемся!» — командует ведущий. Разворачиваюсь в ожидании увидеть хоть что-то, но впереди все тот же пустой пляж. «Итак, сейчас мы видим 16 отважных пар, готовых сразиться за первое место», — произносит ведущий. «Мы не за первое место, а за приз!» — звучит чей-то голос из толпы. «Ну, разумеется!» — подхватывает ведущий. «Итак, меркантильные мои, сейчас мы видим 16 пар, готовых сразиться за первое место и умопомрачительный приз, ценность которого вы узнаете лишь в самом конце. Правила первого конкурса. В песке на всей этой отделенной линиями территории лежат 10 стеклянных шариков. Та пара, которая находит шарик, сразу проходит на следующий этап. Напоминаю, вас 16 пар, шариков 10. Работайте слаженно и помогайте своему партнеру в поисках. Ну или подеритесь, нам будет веселее». Из колонок звучит сигнал, гласящий о начале испытания. Все участники тут же бросаются вперед на поиск шариков, кто-то сразу падает на колени и, как собака, начинает раскидывать вокруг себя песок руками, кто-то делает то же самое ногами. Сигнал. Первая пара нашла. Сигнал. Вторая. Третья. «Один шар точно есть в каком-нибудь из углов», — говорит Вадим. «Ты иди проверь те два, я проверю эти». «Хорошо, тактика выбрана». Еще один сигнал. Четвертая, пятая пара. В первом углу ничего нет. Смотрю на Вадима, тоже ничего. Сигнал. Оборачиваюсь и вижу, как Даша радостно показывает шарик ведущему. Ян тоже уже стоит за чертой победителей. Осталось всего два шарика. Ничтожно мало. «Ты беги в тот угол, а я в тот», — командует Вадим, и мы срываемся с мест. Еще сигнал. «Да как они все это делают?» Значит, остался один шарик. Добегаю до нужного угла, падаю на колени и начинаю быстро расчищать песок. Черт, ничего. Звучит последний сигнал, не успели. Проиграть в первом же этапе — это сильно. Оборачиваюсь на Вадима и вижу, как парень держит в руках шарик. Наш. Радостно кричу и обнимаю парня. «Хм. Я понимаю, что мы решили повеселиться, но ты меня совсем не бережешь», — шутит Вадим. И вот наступает время для второго этапа. Теперь нас 20 вместо 32. «Видите те большие буйки?» — обращается к нам Артём. «Нет, мои маленькие извращенцы. Я про те, что торчат в воде». По рядам пробегают смешки. «Так вот, ваша задача, парни. Доплыть до этих буйков и вернуться обратно. Но у вас будет небольшой утяжелитель в виде наших прекрасных спутниц. Девчонки, а вы должны схватить руками за ноги ваших парней и не отпускать. А если у кого-то они воняют? Тем слаще победа. А я еще забыл сказать. В этот раз только первые 5 пар пройдут во второй этап». «Какой жестокий отсев. Я думала, будут веселые конкурсы», — фыркает Даша, — «а не попытки нас уничтожить». «Да ладно, прикольно», — отвечаю подруге. «Ага, конечно. У тебя в паре грёбаный спортсмен, который плавает лучше, чем ходит». Возможно, она права. Вадим не нервничает вообще, как и еще несколько пловцов, включая Яна. Парни стаскивают с себя шорты, оставшись в одних плавках, тоже стягиваю с себя сарафан. «Одуван, а ты стала еще более секси!» Вадим бесстыдно оглядывает меня с головы до ног. «Надо было все же надеть закрытый купальник». Хочу ответить ему колкостью, но кожа снова покрывается мурашками. Боковым зрением замечаю, что Ян смотрит на нас. Мило улыбаюсь Вадиму и прокручиваюсь вокруг своей оси. «Из тебя неплохая актриса», — улыбается Вадим. «Что, так очевидно?» Мы подходим к воде, парни заходят в воду первыми, девчонки следом. Хватаюсь двумя руками за щиколотки Вадима, снова звучит сигнал, и мы срываемся с места. Вода заливается в уши, глаза и нос. Хорошо хоть то, что Азовское море не очень соленое и глаза не щиплет. Все мысли сокращаются до одной главной. Держаться, не отпускать руки, терпеть. Не слышно ничего, кроме ударов рук о воду. Поэтому не сразу понимаю, когда мы снова оказываемся у берега. Вадим подхватывает меня и подталкивает вперед. «Ну и какие мы?» «Первое», — прочитав мои мысли, произносит Вадим. «Офигеть можно!» «Первое? Вот так реабилитация после первого задания». «Ты молодец!» Удивительно, но, похоже, из нас с Вадимом получилась очень неплохая команда. «Сам в шоке!» «Ну, ты этим всю жизнь занимался!» «Да я не про это!» — отвечает парень. «Ян, второй! Хотя с тем образом жизни, который он вел последний год, это неудивительно!» «С тем образом жизни? Ты о чем? Забей!» Ведущий объявляет 5 пар, прошедших в 3-й этап, и отпускает всех на обед. Мы подхватываем вещи и идем к уличным душевым, чтобы смыть с себя соленую воду. Даша ворчит, они с Лешей пришли 7-ми. А я все никак не могу выкинуть из головы слова Вадима. Что, черт возьми, происходило с Яном все это время? И почему меня это волнует?